На страницах 137 по 169 глава 4. Распределение доходов. Раздел 4.1. Теории распределения. После того, как выяснены законы формирования спроса и предложения, а стало быть, законы образования цен и стоимости, естественно поставить вопрос, как эти цены товаров и услуг преобразуются в доходы участников производственного процесса. Ведь, в конце концов, люди работают ради получения некоторого дохода, который позволяет им существовать, удовлетворять свои потребности, а при благоприятных условиях получать удовольствие от жизни, сберегать, накоплять и так далее. Это стремление у одних людей выражено в агрессивной форме максимизации, у других – в осторожной форме разумной достаточности, сатисфакции, а у третьих – в альтруистическом желании делиться с другими людьми и помогать им. Но во всех случаях материальным выражением таких стремлений является получение дохода. В истории экономической науки раздел о доходах всегда занимал одно из главных мест. Очень рано интуитивно было понято, а потом и строго доказано, что вопрос о доходах сводится к проблеме распределения вновь созданного продукта. Для классических экономистов XVIII и XIX веков становится аксиомой, что сумма стоимости вновь созданного продукта всегда равна сумме доходов. Это правильно и для отдельных предприятий, и для экономики в целом. Можно поделить только то, что произведено, и не более того. Чем больше произведено, тем больше получено, тем больше пирог, который можно делить. Поэтому, когда экономисты говорят о национальном доходе, они имеют в виду не только совокупность доходов в данной стране, но и ее национальный продукт, так как сумма доходов всегда равна сумме продукции и наоборот. В данной главе мы рассмотрим микроэкономический аспект распределения и только в следующих главах вернемся к макроэкономическому народно-хозяйственному аспекту той же темы. Смотрите главу 6. Простейшая теория распределения была дана еще классиками, в том числе Марксом. Общий воловой доход предприятия равен стоимости реализации его продукции. Часть его расходуется на возобновление производства, амортизацию основного капитала, закупку элементов оборотного капитала, использованных в прошлый период на выпуск продукции. Остальное, вновь созданное по Марксу или добавленное в терминах современной статистики чистая стоимость, которая распределяется в качестве доходов по труду, заработная плата, по капиталу, прибыль, предпринимательский доход, процент, по земле, рента. Механизм распределения по Марксу да нельзя прост. Заработная плата приблизительно равна издержкам воспроизводства рабочей силы, остальное же составляет прибавочную стоимость, распределяемую между различными частями капиталистического класса и землевладельцев. В основе первоначального распределения лежит цена рабочей силы, которая колеблется в зависимости от динамики производства, спрос на рабочую силу и предложение, рост народонаселения, соотношение между работающей и безработной его частями. Страница 138. Прибавочная стоимость, остаточный доход, результат стремления капиталиста к максимизации прибыли и минимизации расходов на рабочую силу. Распределение прибавочной стоимости между частями класса собственников происходит по законам внутриклассовой конкуренции, где действует тенденция как к выравниванию средняя прибыль, так и к дифференциации сверхприбыль. Нетрудно заметить, что эта теория достаточно обща, в ней отсутствует попытка более строгого описания механизма распределения доходов. Вклад последующих теоретиков, конец XIX – начало XX века, заключался в постулировании таких законов распределения, которые в последующем оказалось возможным математизировать и тем самым выразить в более строгой форме. Согласно этому теоретическому направлению, доходы распределяются в соответствии с вкладом в производство каждого фактора, то есть доход рабочего, капиталиста, землевладельца – определяется его предельным продуктом, то есть стоимостью, которую создает каждая последняя используемая единица труда капитала земли. Если по Марксу и другим классикам стоимость создается только трудом, а капитал только участвует в его распределении и присвоении, в значительной мере диктуя его условия, то в соответствии с теорией предельной производительности, маржинализм, все производственные факторы, а не только труд, создают стоимость и потому имеют право на соответствующий доход. Эта теория в последующем была развита учеными второй половины XX века и стала одной из основ неоклассической политэкономии, которая ныне доминирует на Западе. Неоклассическая теория распределения является логическим продолжением ее же трактовки рыночной экономики как системы, в которой преобладает свободная совершенная конкуренция. Поскольку, как мы видели, такая система существует лишь как весьма упрощенная абстракция, расходящаяся с современной действительностью, постольку и основанная на ней теория распределения является лишь идеальной схемой, служащей скорее для теоретического анализа, чем для конкретного объяснения механизма функционирования современной рыночной экономики. В данной главе мы рассмотрим основные положения этой теории и постараемся уточнить, чем она отличается от иных, конкурирующих теоретических объяснений, а также определить, в какой мере она применима к российской действительности. Оговоримся, что в экономической и статистической литературе самый термин «распределение доходов» понимается по-разному. Под функциональным распределением понимается распределение доходов между различными факторами производства, то есть капиталом, трудом, землей. Иначе говоря, речь идет о том, как формируются доходы различных социальных классов – владельцев капитала, лиц наемного труда, землевладельцев и так далее. Эти доходы в решающей степени определяются ценами факторов, которые являются результатом взаимодействия спроса и предложения на соответствующих факторных рынках. Но есть и другое, более узкое, статистическое понимание распределения доходов как количественного распределения по размеру доходов, независимо от их источника и принадлежности к тому или иному социальному классу. Весьма распространенным в статистике является деление всего населения той или иной страны на равные по количеству лиц группы, например, децилии, то есть десятые части, и выявление того, какая доля совокупного дохода населения приходится на каждую часть. В России изменение этих долей в период перехода к рынку иллюстрируется следующей таблицей. Таблица 4.1. Распределение доходов между группами населения России. Страница 139. В таблице две графы. Графа первая – децили и другие группы. Графа вторая – доля группы в общей сумме всех личных денежных доходов населения в процентах. Во второй графе – подграфы. 1990 год, 91, 92, 93, 94, 95. Ниже соответственно. Графа первая. Десятая. Высшая. Графа вторая. 90 год 17,8%, 91 20,1%, 92 22,9%. 93-й 26, 94-й 28,9, 95-й 32,2%. Ниже. Децили и другие группы, в том числе 1% самых богатых. Графа вторая. 90-й год. 2,3, 91-й. 2,6, 92, 3,3, 93, 4, 94, 4,8, 95, 5,8%. Ниже, соответственно, графа первая, 9, графа вторая, 90 год, 15,3. И далее 15,9, 16,4, 16,7, 17, 17. Ниже. Восьмая. Соответственно, 13,8, 14,2, 14,3, 14,4, 14,6, 14,2. Ниже. Седьмая. 11,7, 11,7, 11,6, 11,5, 11,5, 11,2. Ниже. Шестая. 10, 9,5, 9, 8,7, 8, 7,5. Ниже. Пятая. 8,4, 7,8, 7,4, 7, 6,1, 5,6. Ниже. Четвертая. 7,1, 6,6, 5,9, 5,1, 4,6, 4,2. Ниже. Третья. 6,2, 5,6, 5,4,3, 3,7, 3,3. Ниже. Вторая. 5,3, 4,6, 4, 3,5. 3,1, 2,6. Ниже. Первая, низшая. 4,4, 3,9, 3,5, 2,9, 2,5, 2,2. Ниже. Графа первая, децили и другие группы, в том числе 1% самых бедных. Графа вторая, доля группы в общей сумме всех личных денежных доходов населения. 90-й год 0,3, 91-й 0,2, 92-й 0,2, 93-й 0,2, 94-й 0,1, 95-й год 0,1%. Конец таблицы. При внимательном изучении таблицы видно, что доли трех высших групп постоянно росли, тогда как доли доходов всех других падали. В результате разрыв между группами с высшими и низшими доходами увеличивался. Доля верхней, 10-й децили, выросла почти вдвое, с 17,8 до 32,2%. Если в 90-м году разрыв между средним доходом на душу населения в 10-й и 1-й децилях составлял 4 раза, то к 95-му году он увеличился до 14,7 раза. При этом средние реальные доходы на душу населения выросли за это время только в высшей группе на 23% и сократились во всех других группах на 25-67%. Для обобщенного измерения степени неравномерности доходов существует несколько статистических показателей. Наиболее распространенный среди них – коэффициент Джини и кривая Лоренса по имени авторов, которые впервые ввели их в употребление. Проиллюстрируем эти показатели на графике 4.1. График 4.1. Кривая Лоренса и коэффициент Джини на примере России. Шкала по оси абсцисс децили. Метки проставлены через одну целую. Первая 0, последняя 10. Шкала ординат. Нарастающая доля в общем доходе. Метки проставлены через каждые 10 целых. Первая 0, последняя 100. Масштаб оси абсцисс к оси ординат приблизительно 1 к 0,7. На графике 3 линии, начинающиеся с начальной точки пересечения осей координат и заканчивающиеся сходящимися в конечной точке осей координат, то есть при значениях, соответственно, абсцисс 10, ординат 100. Одна линия прямая, две другие вогнутые выпуклостью вниз. Меньше изгиб в 90-м году, больше в 95-м. На горизонтальной оси децили, на вертикальной нарастающий ток долей в общем доходе, начиная с низшей децили. Например, в 90-м году доля первой децили была в России 4,4%. Сумма первой и второй 9,7%. Сумма первых трех 15,9% и так далее. Кривая, соединяющая соответствующие точки, называется кривой Лоренца. Чем ближе она к прямой линии, характеризующей идеально равномерное распределение доходов y равное x, сумма децель всегда нарастает на 0,1 общего дохода, тем более равномерно распределены доходы в данной стране. Сравните кривую 90-го года с кривой 95-го года. Вторая значительно более выпукла относительно прямой, то есть неравномерность распределения сильно возросла. Страница 140. Теперь сравним площади фигур, образуемых кривой Лоренца и прямой линией. При идеально равномерном распределении обе линии совпадают, и, соответственно, разница площадей равна нулю. Если же, например, все доходы получают только самые богатые 10% населения, что возможно только в теории, то площадь такой фигуры представлена треугольником ниже прямой линии. Итак, чем больше площадь фигуры между прямой и кривой Лоренца, тем более неравномерно распределение. Соотношение между ее площадью и общей площадью треугольника, образуемого прямой горизонтальной осью и правой вертикальной границей, называется коэффициентом Джини. Примечание первое. Упрощенная формула исчисления коэффициента Джини для случая с делением на децили такова. G равно 0,98 минус знак суммы, умноженный на x от i. Далее в скобках i равно от единицы многоточие до 9, где x от i доли дециль от 1 до 9. Конец примечания. В 1990 году он составлял 0,25, в 1995 году 0,55. Первый коэффициент сравнительно низок и характерен только для бывших социалистических стран. Второй коэффициент – на уровне бедных развивающихся стран. Развитые капиталистические страны, как правило, имеют коэффициенты в интервале от 0,35 до 0,45. Увеличение неравенства в доходах населения сопровождает все страны с переходной экономикой, но не в такой большой степени, как в России. По данным Всемирного банка, за период между 1987-88 и 93-ми годами коэффициент Джини в России увеличился на 0,24, в Киргизстане на 0,33, тогда как в Венгрии только на 0,02, в Польше на 0,05, в Чехии на 0,08. Причем в этих трех странах он остался на уровне менее 0,3. Данные о распределении дохода очень важны для определения потенциала внутреннего рынка. Рынок наиболее широк и динамичен при средних значениях коэффициента Джини, что соответствует практике развитых стран с рыночной экономикой, а также указанных стран Восточной Европы, которые сравнительно быстро пережили переходное сокращение производства и сейчас находятся в фазе роста. В России же рынок стагнирует, в частности из-за чрезмерной неравномерности распределения доходов при их реальном падении у большей части населения. Данные о количественном распределении доходов не дают достаточно точного представления о социально-классовом функциональном распределении. Так, в категорию наиболее бедных могут попасть как пенсионеры, так и часть занятых рабочих и служащих, а также неблагополучные крестьяне. К верхнему разряду могут быть отнесены как предприниматели, банкиры, управляющие фирмами, так и высшие государственные чиновники и общественные деятели. Примечание второе. Смотрите, например, опубликованные в печати данные о доходах высших чиновников и общественных деятелей России. Все они бесспорно относятся к 10% наиболее зажиточных россиян. Конец примечания. Некоторое представление о распределении по социально-классовым группам дает статистика различных форм получения доходов. Заработная плата характерна главным образом для подавляющей массы лиц наемного труда, рабочих и служащих, но ее получают также менеджеры, высшие чиновники и даже часть капиталистов. Предпринимательский доход свидетельствует о частной собственности на средства производства, но он опять-таки относится в равной степени к удачливым предпринимателям-миллионерам и крестьянам-фермерам с их сравнительно низкими доходами. Но даже такая статистика показательна для приблизительной характеристики функционального распределения доходов. Страница 141. Например, в России за годы реформ доля заработной платы в общей сумме личных доходов сократилась очень резко – с 60% в 1991 году до 44% в 1995 году. Доля пенсии и пособий увеличилась незначительно – с 16% до 17%, тогда как доля доходов от собственности и прочих источников выросла существенно – с 25% до 43%. Если же взять состав ВВП по составляющим его факторным доходам, то их доли распределялись так. Ниже таблица 4.2. Распределение ВВП России по факторным доходам в процентах к итогу. 90-й год. Доходы труда 49. 95-й год 30. Доходы капитала в 90-м году 39, в 95-м 60. Косвенные налоги за вычетом субсидий в 90-м году 12, в 95-м 10. Конец таблицы. Как видно, распределение резко изменилось в пользу доходов от капитала за счет резкого сокращения доходов от труда. Доля последних в России характерна для неразвитых капиталистических стран. Например, в США доля доходов от труда составляет 59,4%. В Нидерландах 52%, то есть выше, чем была в нашей стране при социализме и несравненно выше, чем в настоящее время. Столь низкая доля трудовых доходов ненормальна для страны с развитой промышленностью, государственной и социальной сферой, с преобладанием городского населения. Страдает емкость рынка, а следовательно, экономическая активность в целом.